680. Сентябрь 29. Понимание правильно. Земным переживаниям нельзя предаваться слишком, особенно темным. Утонченная нервная система болезненно реагирует и теряет свою настроенность и слаженность. Надо руководствоваться принципом «душа меру знает». И если душа протестует, значит, мера перейдена. Не без последствий все, а, следовательно, и каждая эмоция и чувствование. Правильно и то, что творчество иссякнет, если чувствования перенесены в телесное. Много возможностей можно утратить несоизмеримостью действий. Пусть все они находятся под контролем и регулируются волей. Уходит даже любовь, если перевес дается ее физической стороне, и люди вместо сближения начинают ненавидеть друг друга. Однообразие, однотонность впечатлений создает обычность, сопровождаемую мукой. Растраченный сверх меры огонь потухает, магнитное притяжение прекращается. Излучения аурически уже не тянутся более друг к другу, и расхождение становится неизбежным. Поэтому опустошенность внутренняя и утрата огней приводят к явно определенным следствиям. Надо точно знать, к чему ведут те или иные действия, и уже не удивляться перед неизбежностью следствия. Принцип открытого ларца во взаимоотношениях человеческих применяется широко, независимо от того, знают об этом люди или нет. Если хотите что-то или кого-то удержать, явите сдержанность в чувствах, поступках, словах и действиях своих. Обычная книга, многократно прочитанная, теряет свой интерес и не может сравниться с новой, еще не читанной, но ларец закрытый, и тогда только оберегаемый магнитные свойства свои сохраняет. Если даже учитель вынужден был стать невидимо видимым, чтобы люди сохранили должные к нему отношения, то что же говорить о людях обычных? Раскрытие себя до конца в действиях, словах и поступках означает полную утрату магнитных свойств духа и способности притяжения, то есть удержание около даже последователей, даже друзей, даже преданных и близких людей. Исчерпанность недопустима ни в чем.